Сейчас Артем живет далеко от них, перебрался вначале в Питер, потом в Китай. Палтиныч сам ему посоветовал: уезжай. На расстоянии с матерью будете жить мирно. Так и получилось. Рита даже гордиться им понемногу начала. Фотографии показывает в школе. Вот Артем в Сиане, вот Артем в Лаяне. Но стоит мальчику приехать, и, как в песне, начинается сызнова. Все мог понять в своей жене Палтиныч, кроме вот этой странной нелюбви к сыну. Даже, он сказал бы, ненависти. Можно было бы объяснить это тем, что Рита не любила первого мужа, но нет, даже очень любила. Отец Артема был из околобандитской среды, закваска ранних 90-х. Красивый, хмурый парень. Палтиныч часто смотрел на его карточку, вставленную между стеклами секретера. Чем он занимался, с кем имел дело, Рита особенно не рассказывала, но однажды открыла, что Сережа покончил с собой. Она почему-то скрывала этот факт, считала самоубийство чем-то постыдным, вроде неприличной болезни. И это тоже казалось странным. Палтиныч никогда прежде не сталкивался с таким отношением. Потом понял, в чем дело. Рита считала, что у хорошей жены муж не застрелится. А если у нее застрелился, значит, она жена плохая. И все скажут, подумают, осудят, будут показывать пальцем и так далее, сами знаете. Жить в обществе и быть свободным от общества по-прежнему нельзя, хотя уже и не обязательно помнить автора цитаты. Но сын, сын-то почему? Ведь удивительный, уникальный ребенок. Читать в 3 года начал, в 9 лет сонеты Шекспира переводил, китайский выучил, теперь думает оставаться там или в Европу ехать. Чем он ей так не угодил? «Так она дочку, наверное, хотела», — сказала однажды Диана, и попала, как это у Дианы обычно и бывает, прямо в цель. Палтиныч сам часто думал: «Мы живем в эпоху женщин». Раньше, история не даст соврать, ценились мальчики, но сейчас эти предпочтения уцелели разве что в Китае. Сейчас все поголовно хотят девочек, дочек. С ними проще, это правда. Бывают неприятные исключения, Крюковы, например, но в целом девочки слышат, что им говорят. Они обладают врожденным послушанием. Мальчикам вместо него положена агрессия, и она хранится в одном месте с тестостероном. Не цепляют столько вредных привычек. И самое главное, девочки в той же системе интересов и ценностей, которой приписаны женщины, главные воспитатели современных детей. Наряды, жизненные удовольствия, комфорт. Танцы, романтика, наращивание прядей натуральными славянскими волосами. Палтиныч увидел однажды это объявление по телевизору и такого себе напредставлял, что пришлось идти к Рите за разъяснениями. Будем честны, наш мир в городской его версии гораздо лучше приспособлен для женщин. К мужчинам он предъявляет такие требования, что не всякий выдержит. Женщины – мамы, бабушки, учительницы и воспитательницы первым делом выпалывают из мальчишек ту самую агрессию, не понимая, что это не сорняк, а ценный злак. Палтиныч иногда разрешал Артему покомандовать, и именно для того, чтобы он чувствовал, что имеет право это делать. Рита же всегда ломала сына, жестоко ломала. Она мечтала о дочке Арине, так и не смирилась с тем, что у нее мальчик, а второго ребенка ей Бог не дал. Не дают таким второго, потому что они первого не любят. Даже красота Артема ее раздражала. Она видела на его месте так и нерожденную Арину. Красивая была бы девочка. Зато у Артема был лучший в мире папа. Слово «отчим» мальчик ни разу в жизни не произнес. Он и значением его не интересовался, хотя по части значений разных слов всегда был на высоте. Поправлял учителей, если те ошибались. В слове «апостроф» ударение падает на 3-й слог Майя Давыдовна, а роман этот написал не Уайльд, а Стивенсон. Подсказывал нужное слово, соскочившее по дороге от мыслительного к речевому аппарату. Палтиныча беспокоила нервная разговорчивость Артема, но, в отличие от жены, он не верил, что этот вывих вправит в военном училище. Рита сердилась, когда Палтиныч входил в детскую ночью и слушал дыхание сына. Ему все казалось, что тот как-то слишком тихо спит. Он боялся за него, мучительно жалел в отрочестве, в самом уязвимом возрасте, когда сам себе не рад. Прыщи, голос, срывающийся от тенора к басу, вечный страх, что родители вдруг сделают что-то не так при друзьях, будут выглядеть смешно, опозорят. Наедине Артем все так же доверял отцу, но стоило появиться сверстнику, менялся, грубел, грубил. А потом вырос, повзрослел, уехал. Девочка у него китаянка. Павел Тиныч скучал, писал письма, отправлял деньги. Не лишние пока учатся. Место, которое осталось пустым после отъезда сына, оказалось каким-то уж слишком большим. Его нельзя было закрыть ни обычной жизнью, ни работой. Павел Тиныч смотрел по сторонам, видел озлобленную Риту, которую он все равно никогда не бросит, и думал, вот так и прошелестят все эти годы впустую, будто это не годы, а страницы, которые скроллит в своем планшетнике Вася Макаров. Потом на одной странице случился сбой системы. В лицей пришла Диана. Павел Тиныч отлично помнил этот день. Было так. Сидит он в лицейском буфете. И тут входят три ведьмы. Кира Голубева и еще две мамашки. Одна в розовом и блестящем, другая в черном и клепанном. «Видели новую по музыке?» — спросила клепанная. Многодетная мать, между прочим. Павел Тиныч имел честь обучать истории всех ее отпрысков. Нет, пока заинтересовалась Голубева, не сразу почувствовав, как розовая и блестящая дергает ее за рукав. Новая по музыке уже зашла в буфет и осветила его своим невозможным мини. Павел Тиныч пролил на стол кофе. Клепанная выронила всю мелочь из кошелька, и дети, которые стояли в очереди за плюшками, начали подбирать ее, стуча лбами. «Это еще что такое?» — вымолвила Кира Голубева, не с первой попытки придав лицу нужный презрительный вид. Получился вначале удивленный, а потом завистливый. «Это наш новый учитель по музыке, Диана Романовна!» — крикнула одна из Крюковых, кажется, Настя. Диана покраснела, чудесным ровным румянцем, не то что Кира Голубева, у той в припадке злости проступали на щеках неопрятные красные материки. Южная Америка на правой щеке и Австралия на левой. У Дианы даже румянец был совершенство. «Ну и титаники, ничего так», — снизошел до новой училки Миша Карпов. Павел Тиныч сделал вид, что не заметил этой фразы, уткнувшейся в беззащитную спину Дианы и трепетавшей там, как стрела. Бесполезно замечать такие, как Миша Карпов, сын богатых родителей, всегда вне подозрений и замечаний. Миша, кстати, не такой уж и злой человек и не такой назойливый, как Вася Макаров. Оттого даже школьная уборщица, дама не из робких, прячется в туалете. Заболтать Макаров может насмерть. Павел Тиныч однажды оставил Васю после уроков переписывать тест по смутному времени, попросил посидеть с ним школьного психолога. Та давно строила куры историку и потому согласилась. А когда Павел Тиныч, пообедав под ледяным взглядом Киры Голубевой, вернулся в класс, психолог стояла над Васиным столом и криком кричала. «Да алкаш он, Вася! Обычный алкаш!» «Что у вас происходит, Олеся Васильевна?» — испугался Павел Тиныч. По пищеводу, как в лифте, стремительно летела вверх котлетка, и так-то плохо прожеванная. «Сама не знаю», — объясняла потом психолог. «Он меня вывел как-то неожиданно на разговор о моем муже. Спрашивает, главное, как взрослый. Но надо же, хорошо, что никто не слышал». Павел Тиныч подумал и решил, пусть никто так и останется никем. Не стал рассказывать ничего Васиной маме, да она и не любила, когда с ней говорили о сыне. Если ругали, расстраивалась, если хвалили, не верила. Она редко бывала в школе, хотя вызывали ее часто. Слишком сложный был ребенок, даже по современным меркам. Хитрый, лживый, ленивый. В стремлении увильнуть от выполнения обязательных работ доходил почти до гениальности. Но если ему было что-то интересно, прилипал намертво, как дурная слава. Чем-то он напоминал Павел Тинычу Артема, хотя внешне ничего общего. Артем тощий, как марафонец, Вася, пожалуй, что склонен к полноте. Из кармана торчит вечный пакет с сухариками. У Артема, как у Риты, темно-рыжие волосы. Вася — белокурое бестие. Наверное, в отца пошел. Мама у него совсем другая, тоненькая, печальная девочка со стрижкой, которую в советские годы называли «Олимпиада». Вася уже давно был выше и шире своей мамы. И вот эта девочка, на вид лет 20, Инна Ивановна, пришла однажды после уроков к Полтинычу и сказала: «У меня давно созрел к вам разговор, Павел Константинович». Она поймала его на выходе из класса. Мимо бежал еврейский атлет Голодец, полы под его ногами пружинили, как новенький матрас. Остановившись у окна, этот румяный юноша примостил ногу на подоконнике, послюнил палец и начал оттирать пятнышко на новых кедах. Сразу было понятно, что они новые, и что Голодец находится с ними в особенных нежных отношениях. Инна Ивановна тоже смотрела на Голодца, пока он не убежал, наконец, в столовую. Там гремели ложки и командный голос Миши Карпова. «Я не понимаю, что происходит с нашей школой, Павел Константинович», — сказала она, вновь четко выговаривая его отчество. Ни одного звука не пропало. Полтиныч вдруг вспомнил, что Васина мама работает в банке, ей это подходило. Васиной маме легко можно было бы доверить крупную сумму. «А что с ней происходит?» — бодро переспросил он вслух, выигрывая время на группировку и подготовку. Речь могла пойти о самых невероятных вещах, потому что никогда не знаешь, что придет в голову родителям. Из-за угла вышла, как месяц из тумана, мама двойняшек Крюковых. Она целыми днями бродила по школе, отлавливая учителей по одному, и пытала их бесконечными расспросами. Ей страстно хотелось услышать про Дашу и Настю что-то хорошее, но, увы, хвалил их только физрук Махал Махалыч. Крюковы и правду были спортивные, рослые и здоровые девицы. Даже в святые дни эпидемии гриппа двойняшек привозили в школу, потому что они никогда и ничем не болели. Крюкова посмотрела на Полтиныча, как голодная лиса на мышонка, и даже, кажется, облизнулась. К счастью, с ним была Инна Ивановна, а потому лиса неохотно свернула за угол. Месяц скрылся в тучах. «Да много всего происходит. Вы разве не замечали? Программу по физике сократили. На русский всего 3 часа в неделю, на английский 5. Расписание составлял кто-то нетрезвый, потому что в 7 классе во вторник и в пятницу подряд 3 языка — немецкий, русский и английский. И все задания нужно делать на компьютере. И все они теперь называются проектами и презентациями». «Ну, не все», — осторожно вякнул Полтиныч. «Вот я, например...» «К вам у меня вопросов нет», — признала Инна Ивановна. «А вот информатика...» «Зачем вообще столько информатики? Дети должны создавать свои аккаунты, на уроках они сидят в интернете. Мой Вася и так там живет». «Но вы же в банке работаете», — уточнил Полтиныч. «Вам, банкирам, обычно нравятся новые технологии». Инна Ивановна посмотрела на него ошеломленно. «А кто вам сказал про банк? Вася?» «Ой, ну вы уникальный человек, Павел Константинович. Вы все еще верите моему сыну». «Я работаю в библиотеке, отдел редкой книги». Полтиныч удивился, но решил, что редкую книгу он бы ей тоже доверил. Потом историк молча задал вопрос и получил ответ вслух. «За школу платит Васин папа, бывший муж. Он и в Рим его возил, и в Париж. Слушайте, вас там, кажется, ждут?» Полтиныч обернулся, увидел Диану. Она уже давно, судя по всему, стояла в коридоре, изображала, что изучает расписание уроков на стене. Знакомая до последней буквы. «Я понимаю, что мои претензии не к вам», — Инна Ивановна, закругляя разговор, стала мягче, почти извинялась. «Может, к директору идти? Знаете, мне иногда кажется, что все это какой-то заговор против нас и наших детей». При слове «заговор» Полтиныч вздрогнул, а Диана повернула голову, не скрываясь теперь, что подслушивает. «Диана Романовна, я приду в учительскую через 15 минут», — сказал историк, и его любовница вынуждена была процокать мимо на своих дециметровых каблуках. Коленки у нее заметно сгибались при ходьбе. Полтинычу стало жаль Диану, и все же вслух для Инны Ивановны историк сказал, что у них совещание, но он может немного опоздать. «Если речь о заговорах, то здесь вы попали на специалиста», — засмеялся он. Довольно нервно, впрочем, засмеялся. Смех у него и в юности был не из приятных, а с годами вообще превратился в какой-то чаячий крик. Риту он раздражал невозможно. Вот и Васину маму напугал, но она терпеливо дождалась завершения смехового приступа. «Мне кажется, — повторила она, — что вокруг делается все для того, чтобы наши дети не получили образование. Не то что хорошего, впрочем, никакого. Программу сжимают, педагогов посреди года отправляют учить новые стандарты. И эти праздники, ненавижу их». Полтиныч тоже не любил школьные праздники, самодеятельные спектакли, в которых играли не дети, а в основном учителя и родители, беспомощная, несмотря на все старания Дианы, пение. А главное, ему было жаль времени, которое уходит на подготовку всех этих бесконечных праздников осени, весны, матери. «У моего Васи никаких базовых знаний. И вы же в курсе, какой он, не захочет, не заставишь. Ну и потом... Какие-то вещи даже я не могу ему дать, только школа. А в школе из него делают, простите, идиота. Петь, рисовать и сидеть в интернете. Куда он после этого пойдет? Кем станет?» У Тиныча был ответ на этот вопрос. Вася, как и многие наши дети, уедет за границу и станет иностранцем. Папа об этом позаботится. Звонок прозвенел, мимо пронесся шестой класс. Потом степенно прошествовали одиннадцатиклассники. Прыщи на лице главной школьной гордости Алексея Кудряшова походили на зрелые гранатовые зерна. Пал Тиныч вспомнил злобный шепот кого-то из родительниц, что Кудряшов у репетитора буквально живет. Будущий студент Оксфорда. Васина мама тем временем говорила уже теперь словно сама с собой. «Можно, конечно, нанять репетиторов, но зачем тогда учиться в лицее?» «А вот вас-то мне и нужно». Пал Тиныч не заметил, когда рядом с ним вырос Махалыч. Физрук Васю терпеть не мог и предсказывал ему в жизни многие печали, потому что мальчик не любил футбол и не надевал на урок спортивную форму. Инна Ивановна безропотно пошла, ведомая Махалычем, к директору разбирать очередной Васин проступок. Они с ней даже не попрощались толком, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз и куда сильнее. Диана предлагала поехать сегодня к ней, даже не предлагала, просила и требовала, но Пал Тинычу нужны были свежий воздух и время, чтобы обдумать очередную теорию. И был свежий воздух. В мае его навалом даже в Екатеринбурге, а тут еще рядом со школой липы на месяц раньше срока дали цвет. У природы тоже был свой заговор. Пал Тиныч шагал к своему любимому дендрарию, благо лицей был от него в двух кварталах. Шагал и думал о странном разговоре с Васиной мамой и о том, что она, пожалуй, даже сама не понимает, насколько права. Историк стал вспоминать последний лицейский год, и все, что прежде проходило по разряду неприятных случайностей, вдруг обрело смысл и оказалось необходимым условием для заговорщиков, решивших лишить Россию образованного населения. Подобно тому, как птица вьет гнездо, собирая его по стебельку и соломинке, и не брезгуя подобранным на ближайшей стройке мусором, Пал Тиныч строил свою теорию. И мог бы напомнить случайному зрителю какую-нибудь ворону, гордо летящую с трубочкой для коктейля в клюве. Да он и вообще мог напомнить собой ворону. У него был такой слегка сумрачный облик, нос-утес и брезгливые усики. Женщинам подобная внешность, как ни странно, нравилась. «Все сходится», — думал Пал Тиныч. «Мы живем в тени большого заговора, и тень эта растет с каждым днем. Наших детей развращают компьютерными играми и сетевым видео. Например, Вася давно уже ознакомился с процессом родоразрешения и шумно описывал его на одном из уроков истории, посвященном Петру Первому. Миша Карпов с компанией смотрит порнуху на телефонах. Когда Мишин отец об этом узнал, его заинтересовал исключительно один момент. А что за порно с девками? Ну и отлично. У мальчика правильная ориентация. По нашим временам надо быть благодарным и за это. И вообще, нужно же когда-то начинать. Пал Тиныч вдыхал натуральный и при этом, несомненно, липовый аромат и думал дальше. Детей учат мыслить картинками, клипами. А ведь если эту стадию не перебороть вовремя, она так и останется основной, формирующей, как сказала бы Юлия Викторовна, личность. Он знал это по Артему. Когда играли в шахматы, сын не мог думать даже на один ход вперед и тем более учитывать действия соперника. Дети мыслят разорванными, несвязанными кусками, под которыми нет даже намека на какой-то фундамент. Фундамента попросту нет никакого. Диана рассказывала, что ее первые ученики считали, что Бетховен — это собака, герой голливудского фильма. Сейчас этот фильм давно забылся, но и Бетховен истинный не вспомнился. «Заговор», — решил Полтиныч, дойдя до центральной клумбы, еще не засаженной, но уже сладко пахнущей, распаренной, выспавшейся за долгие холода землей. Настоящий заговор. Странно, что он сам до этого не додумался. Как бы ни насмехалась Рита, как бы ни молчала Диана. Зачем наших детей пытаются закрыть на ключ в интернете? Для чего окружают соблазнами, противостоять которым не сможет и взрослый? Почему все это в конце концов служит, как выражаются врачи, вариантом нормы?